На полу от стены до стены ковер желто-золотистого цвета с длинным лохматым ворсом. Очень приятно, когда устанешь разуться и пройтись по нему босиком. Приходите как-нибудь, уверяю, ваши натруженные женские ноги забудут всякую усталость. Лина вошла и остановилась налево от двери, там, где у меня два аквариума. Один большой, для различных тропических рыбок, а второй поменьше, для гуппи. Она захлопала в ладоши, как ребенок в кондитерской лавке. «Как здорово! Какие маленькие рыбки!» «Да, маленькие рыбки. Тебе нравятся? Они прелесть. Как они называются?» Она показала пальцем в большой аквариум на темно-красного двухдюймового самца с кровавого цвета плавниками, которые в два раза длиннее самой рыбины. Это самец Бетта спленденс, сиамская бойцовая рыбка. Их раньше специально выводили в Сиаме и устраивали бои. Кто кого убьет. И более тщательный медицинский осмотр пациентки. Но я уже успел проводить его в коридор и поспешил закрыть за ним дверь. «Лучше?» — спросил я у Лины. «Лучше. У него такие мягкие руки?» «Да, хватают и щупают очень мягко». Но он не хватал и не щупал. Он был крайне осторожен. Лина встала с дивана. «Я хочу посмотреть, как ты живешь, Шел». Пришлось показать ей свои хоромы. Помимо гостиной, у меня в квартире есть еще кухня, спальня и ванная. Ванная чистая, выложена белым кафелем, только вверху один ряд зеленый. Кроме самой ванны, где можно полежать, есть еще и душ. Ну, и все остальное, что полагается. А в спальне наиболее примечательная вещь — это большая голливудская кровать. На стенах и окнах портьеры. На полу от стены до стены опять же ковер, только черный. Несколько стульев, тумбочка и подушка, такие же, как в гостиной. В спальне Лина первым делом подошла к шкафу. «Одежду я шью у Кони Бенштайна на Стрип-стрит». «Отличные тряпки, Шел». «Но какие галстуки? Почему такие яркие?»